Своего сновидения Цыпв не помнил, но проснулся он в неурочный час и не по доброй воле. К яви его вернул внезапный приступ мучительного удушья. Память о Синьке успела так глубоко проникнуть в его натуру, что, открыв глаза, Левка несколько секунд с тупым удивлением созерцал развалины, окружавшие биувак. Лишь вспомнив события предыдущего дня, казавшиеся ему сумбурными и туманными, как после хорошей пьянки, Левка окончательно проснулся и сел. Несмотря на то, что ко сну ватага отходила не в самом мирном расположении духа, дрыхли все сейчас, что называется, без задних ног. Если мысль о том, что голод не тетка, верна, то уж усталость точно не кума, которую можно запросто игнорировать. Заслышав издаваемые Левкой шорохи и судорожные покашливания, чуткий зяблик приоткрыл один глаз. Глаз этот светился наподобие лампочки и был страшен своим багровым волчьим отливом. Цыпв, и без того ощущавший в горле что-то вроде комка пакли, утратил голос окончательно. Некоторое время они молча пялились друг на друга, а затем зяблик мрачно поинтересовался. «Что вылупился, как капрал на рекрута? Сон, что ли, плохой приснился? Дай полтинник, поправлю дело». «Ты это самое, буркалы свои поправь, а не то люди как проснутся, до полусмерти напугаются». «На себя лучше глянь», — отрезал зяблик, а потом с оттенком презрения почему-то добавил. «Чиполлино!» Ошеломленный Цыпв сначала потянулся к носу, но, вспомнив, что Буратино и Чиполлино совсем разные персонажи, машинально подергал свои давно немытые лохмы, черные и жесткие, как у терьера. Волосы покидали голову Левки так легко, будто никогда ему и не принадлежали. Впрочем, похоже, так оно и было. По крайней мере, сам Левка не мог признать в этих мягких, действительно желтых, как луковая шелуха, прядях остатки своей буйной африканской шевелюры. Тут уж и впрямь стало не до сна. Рискуя нарваться на крупные неприятности, Цыпв принялся будить Верку, владевшую карманным зеркальцем, одним из трех имевшихся в атаге. Тревожить Смыкова, а тем более Лилечку, он не рискнул. Одна мысль о том, что будет, когда девушка проснется, ввергала Левку в тихий ужас. Верка долго брыкалась и отмахивалась, но потом все же открыла глаза, к счастью, по-прежнему голубые и ясные. Ахнула она не от страха, а скорее от жалости. «Левушка, знаешь, на кого ты сейчас похож?» «Знаю. На Чиполлино. Мне уже говорили». «На какого еще Чиполлино? Ты на героя гражданской войны Котовского похож. Фильм про него был с Мордвиновым и Морецкой в главных ролях. Только зачем ты волосы покрасил?» «Если бы я сам. Ты на зяблика полюбуйся. Уж теперь-то его звериная натура стала ясна окончательно». Зяблик, уже примерно догадавшийся, какая именно метаморфоза случилась с ним, выкатил на Верку свои жуткие очи, да вдобавок еще и зубами щелкнул. Однако к Верке успело вернуться ее обычное хладнокровие. «Замечательно. На крупного хищника ты пока, конечно, не тянешь, но на мартовского кота очень похож. А как горят, как горят!» Ухватив зяблика за нос, она бесцеремонно покрутила его головой. «Теперь, если кому-нибудь в темное место по нужде понадобится, без свечки можно». «Вера Ивановна, вы мне зеркальце на минутку не одолжите?» — попросил Цыпв, снимая с черепа очередной клок волос. «Сейчас, зайчик». Она передернула плечами так, как будто какое-то неудобство за шиворотом испытывала. «Что-то у меня загривок свербит. Посмотрите, а?» «Что там у тебя может свербеть?» Зяблик был серьезен как никогда. «Щетина, наверное, растет. А может, панцирь черепаший? Не нам же одним страдать». Заранее готовясь к дурным новостям, Верка задрала свои многочисленные рубахи, которые носила по принципу «чем ближе к телу, тем выше качество», начиная от линялого ХБ и кончая тончайшим шелком. Взором мужчины открылась ее хрупкая спина, в верхней части почти сплошь покрытой четким, убористым текстом. Цыпв осторожно потрогал буковки пальцем. Это были не чернила и даже не типографская краска, а нечто основательное, типа родимых пятен. И принялся читать вслух. «Снова пьют здесь, дерутся и плачут. Под гармошки желтую грусть. Не знал я, Вера Ивановна, что вы так Есениным увлекаетесь. Даже сквозь кожу стихи проступили. Только, правда, в зеркальном изображении. Справа налево. Верка живо поправила свой наряд, а после этого вытряхнула на землю содержимое дорожного мешка. Сверху оказалась затрёпанная книжка без обложки и титульного листа. «Вот она, проклятая!» Верка схватила книжку так, словно это было какое-то зловредное существо. «Избранная, том второй. Отца мои отчины с собой таскаю. Почитать хотела на досуге, вот и дочиталась. Господи, за что такое наказание?» «Не переживай», — стал успокаивать ее зяблик. «Считай, что с Есениным тебе еще повезло. Поэт душевный. А то сунула бы в мешок справочник по гинекологии и имел бы сейчас на горбу схему женских внутренних и наружных половых органов». «Прикуси язык, охламон. Если бы ты знал, как чешется. Будто бы крапивы меня отхлестали. Просто мочи нет». «Давай тогда почешу. Заголяйся». Очень скоро выяснилось, что согласные буквы чешутся сильнее, чем гласные. А от знаков препинания вообще спасу нет. Зудят, как укусы слепней. Пока зяблик и Верка были поглощены этим занятием, со стороны сильно смахивающим на какую-то редкую форму садомазохизма, Цыпв отыскал в куче барахла вожделенное зеркальце и принялся обирать с головы последние остатки волос, которые уже никак не могли украсть его. Вид при этом он имел, естественно, скорбный. Всем троим, конечно, хватало собственного горя, но пробуждение остальных членов в атаге ожидалось нетерпеливым любопытством. К Лилечке или к тому же Артему никто ревнивых чувств, в общем-то, не испытывал, но если бы неведомое бедствие обошло стороной Смыкова, это бы сильно задело и Зяблика, и Верку, да, пожалуй, что и Цыпфа. Как известно, разделенная беда очень сближает людей, а личные неприятности на фоне чужих удач весьма портят отношения. Когда ждать стало невмоготу, Верка, стоявшая на коленках и руки имевшей свободными, сунула Смыкову в ноздрю былинку какого-то терпко пахнущего растения. Вырванной целой серией громогласных чиханий из объятий морфея, Смыков сразу заприметил все. И волчий взгляд зяблика, и голый череп Цыпфа, и спину Верки, не то татуированную, не то покрытую цианозной сыпью. Удрученно покачав головой, Смыков заговорил. Речь его была благозвучна, цветаста, витиевата, богато сдобрена аллитерациями и парцеляциями, но абсолютно непонятно присутствующим. Аллитерация, парцеляция – ораторские приемы, с помощью которых речи придается особая звуковая и интонационная выразительность. Как ни вслушивались обалдевшие члены ватаги в эти перлы риторического искусства, но так и не смогли уловить хотя бы одного знакомого слова. В тупике оказался даже Цыпв, умевший одинаково хорошо объясняться как с костильцами, так и с арапами. К сожалению, это был не единственный сюрприз, заготовленный Смыковым для друзей. Непонятно, каким образом, овладев чужой речью, он совершенно разучился понимать родной русский язык. Даже мат не доходил до его сознания. Смыков легко узнавал всех своих спутников и прекрасно разбирался в предъявленных ему образцах материальной культуры 20 века, уверенно пользовался ложкой, безо всяких проблем застегивал и расстегивал ширинку и ловко перезаряжал пистолет, но не мог вспомнить ни единого человеческого имени или названия предметов. Когда Смыкову сунули в руки его же собственный блокнот, он принялся быстро и уверенно заполнять целые страницы странными крючковатыми знаками. Первая строка шла справа налево, вторая слева направо и так далее. Цыпв, внимательно следивший за полетом карандаша, недоуменно покачал головой. «Никогда не видел такого алфавита. Немного напоминает набатейский или сабейский. Да и стиль письма довольно редкий. Бустрофедоном называется. Подобным образом записывались скандинавские руны и крито-микенские тексты. А также письмена хеттов, этрусков и аборигенов острова Пасхи». Все были настолько поглощены своими несчастьями, что даже не заметили, как проснулся Артем. Четыре пары глаз, одну из которых можно было назвать человеческой чисто условно, внимательно уставились на него. Впрочем, Артема это ничуть не смутило. Мельком глянув в блокнот, все еще находившийся в руках Смыкова, он с оттенком удивления произнес: У вашего товарища прорезались завидные способности к лингвистике. Да вы и сами все со вчерашнего дня слегка изменились. Цыпв и Верка, перебивая друг друга, поведали Артему о загадочных напастях, обрушившихся на ватагу во время ночевки. Причем Цыпв больше упирал на факты, а Верка на эмоции. В заключение она заботливо поинтересовалась самочувствием самого Артема, хотя внешне все с ним обстояло нормально, точно так же, как и с Лилечкой, продолжавшей мирно посапывать под двумя одеялами. «Мой организм достаточно хорошо защищен от любых внешних воздействий», — ответил Артем. «Проще говоря, никакая зараза ко мне не липнет». «Что вы имеете в виду? Что мы подхватили какую-то заразу?» «Вовсе нет. Безусловно, это не зараза. Но то, что случилось с вами, манной небесной тоже не назовешь. Признаться, я весьма озадачен. Происшествие довольно странное». «Ничего странного тут как раз и нет. Это именно тот случай, когда нелепицы и несообразности становятся нормой жизни. Порядок уступает место хаосу, а логика – абсурду». «Весьма любопытно. Вы меня просто заинтриговали». Артем разглядывал Цыпву как какую-то диковинку. «Надеюсь, что за этой краткой прелюдией последует подробный рассказ, в котором логика все же затмит абсурд». Пришлось Цыпву пуститься в пространное рассуждение о природе сил Кирквуда, о печальных деяниях потомков, допустивших столь масштабные нарушения принципа причинности, и о коварном действии эффекта антивероятности. Для пущей убедительности он использовал в своем рассказе сведения, полученные от Эрикса, и собственный горький опыт применения кирквудовской пушки. «Вот теперь-то, наконец, все стало на свои места», — сказал Артем, когда красноречие Левки иссякло. «Недаром, значит, все это время меня не покидало чувство опасности. Кирквудовские силовые установки, даже лишенные энергии, продолжают влиять на окружающий мир. Примерно так же потухший атомный реактор способен еще многие годы отравлять воздух и землю. Мы угодили в переплет, который не мог предвидеть даже я. Честно сказать, я сильно беспокоюсь за Лилечку. Вряд ли эта напасть не затронула ее. Поднимите-ка девушку, только осторожнее». Следуя словам Артема буквально, Лилечку бережно подняли с подстилки и поставили на ноги. Вертикальное положение она сохраняла самостоятельно, но слегка пошатывалась и глаз не открывала. Когда девушки насильно разлепили веки, всех неприятно поразил ее пустой, осоловевший взгляд. На вопросы спутников Лилечка не отвечала, а на суету, происходившую вокруг, не реагировала. Если ее заставляли идти, она шла по прямой, слепо натыкаясь на все встречные предметы и не обращая внимания на боль от ушибов. Если ей давали котелок, а в руки вкладывали ложку, она ела безо всякого аппетита, то и дело пронося пищу мимо рта. Глядя на все это, Лёва Цыпв едва не плакал и умолял Верку сделать хоть что-нибудь. Но та лишь разводила руки, ссылаясь на отсутствие в ее медицинской практике подобных прецедентов. Смыков утверждал, что в прошлом такие состояния лечили электротоком, а Зяблик предлагал отсутствующий электроток заменить укусами муравьев. Даже попытки Артема проникнуть в затуманенное сознание девушки ни к чему хорошему не привели. «Она спит», — сообщил он. «Но это странный сон. Нечто среднее между сомнамбулизмом и летаргией.